В компании его тела присутствовало два архиерея и пели превосходные невские певчие. За кортежем, как я предсказала, шло 60-80 тысяч народу и несли большое количество венков. Я сама припомнила мои фантастические обещания, сказанные на кладбище Новодевичьего монастыря, но своему столь точному предсказанию нисколько не удивилась. Я знала за собою способность иногда высказать предположение или замечание, совершенно случайное, как бы невольно вырвавшееся у меня в разговоре, но которое исполнялось почти буквально. Обыкновенно эта способность проявлялась у меня в тех случаях, когда мои нервы были очень расстроены, а такими именно были они, когда мы провожали Некрасова, и я с беспокойством видела, до чего смерть старинного друга и современника болезненно подействовала на моего мужа. Я где-то читала, что способность некоторого как бы провидения присуща северным женщинам, то есть норвежкам и шведкам. Не моим ли происхождением от матери шведки объясняется эта моя способность, доставившая мне в некоторых случаях немало неприятных минут? На могиле Некрасова, окружавшая ее толпа молодежи, после нескольких речей сотрудников отечественных записок потребовала, чтобы Достоевский сказал свое слово. Федор Михайлович, глубоко взволнованный, прерывающимся голосом, произнес небольшую речь, в которой высоко поставил талант почившего поэта и выяснил ту большую потерю, которую с его кончиною понесла русская литература. Это было, по мнению многих, самое задушевное слово, сказанное над раскрытой могилой Некрасова. Эта речь, значительно распространенная, была напечатана в декабрьском номере дневника писателя за 1877 год. Она содержала в себе следующие главы. Первое. Смерть Некрасова, о том, что сказано было на его могиле. Второе. Пушкин, Лермонтов и Некрасов. Третье. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке. Четвертое. Свидетель в пользу Некрасова. По мнению многих литераторов, статья эта представляла лучшую защитительную речь Некрасова как человека, кем-либо написанную из тогдашних критиков.